44. Оскорбление величества. Ярость, овладевшая королем при чтении письма Фуке к Лавальер, растворялась мало-помалу в утомлении, вызванном столь бурными переживаниями. Юность, полная сил и здоровья, нуждается в немедленном возмещении того, что она потеряла. Юность не знает бесконечно тянущейся, бессонницы, делающей для несчастных, которые подвержены ей, миф о все снова и снова отрастающей печени Прометея, мучительной явью. И если зрелый человек в отсвете лет или изнуренный годами старец находит в несчастье вечную пищу для скорби, то юноша, пораженный внезапно свалившимся горем, обессиливает в криках, в неравной борьбе, и тем скорее дает повергнуть себя незнающему пощады врагу, с которым он вступил в поединок. Но, будучи повержен им наземь, он больше уже не страдает. Людовик был укрощен в какие-нибудь четверть часа. Он перестал сжимать кулаки и сжигать своим взглядом неодолимые образы своей ненависти. Он перестал обвинять яростными словами Фуке и Луизу. От бешенства перешел он к отчаянию, и это отчаяние к полной расслабленности. После того, как он у себя на кровати метался и бился в конвульсиях, его бессильные руки застыли по обе стороны туловища. Его голова замерла на отделанных кружевами подушках, его истомленное тело время от времени вздрагивало, пронизываемое легкими судорогами. Из его груди вырывались теперь уже редкие вздохи. Бог Морфей, самодержавный владыка этих покоев, названных его именем, приковал к себе распухшие от гнева и слез глаза короля. Бог Морфей осыпал его маками, которыми были полны его руки, и Людовик в конце концов спокойно смежил веки и заснул. Тогда ему показалось, как это часто бывает, в первом нежном и легком сне, в котором тело как бы повисает над ложем, а душа над землей. Ему показалось, что Бог Морфей, написанный на плафоне, смотрит на него совсем человеческими глазами. Что-то блестело и шевелилось под куполом, рой мрачных снов в одно мгновение сдвинулся в сторону, и показалось человеческое лицо, с рукой, прижатой к губам, задумчивое и созерцающее. И странное дело, этот человек был до того схож с королем, что Людовику даже почудилось, будто он видит себя самого, отраженного в зеркале. Только лицо, которое видел Людовик, выражало глубокую скорбь и печаль. Потом ему показалось, будто купол понемногу удаляется от него, и аллегорические фигуры и их атрибуты, написанные Лебреном, темнеют, постепенно уменьшаясь в размерах. Мягкое, ровное, покачивающее движение, похожее на движение корабля, плывущего по волнам, сменило недавнюю неподвижность. Король, по-видимому, грезил во сне, и в этом сне золотая корона, увенчивающая собою полог, удалялась равно как купол, с которого она свешивалась, так что крылатый гений, обеими руками поддерживавший эту корону, казалось, напрасно звал ускользавшего вниз короля. Кровать продолжала спускаться все ниже и ниже. Людовик с открытыми глазами отдавался этой жестокой галлюцинации. Освещение королевских покоев стало тускнеть, и, наконец, что-то мрачное, холодное, необъяснимое окружило короля со всех сторон. Ни фресок, ни золота, ни полога из тяжелого бархата, но тускло-серые стены и все более непроницаемый сумрак. А кровать все опускалась, и через минуту, которая показалась королю вечностью, она пребывала уже в каком-то черном и холодном пространстве. Наконец она замерла на одном месте. Король видел свет своей комнаты, но теперь он казался ему таким, каким из глубокого колодца бывает виден солнечный свет. «Меня мучает кошмар», — подумал Людовик. «Пора проснуться, и так я просыпаюсь». Каждому доводилось испытывать то ощущение, о котором мы говорим. Нет никого, кто бы посреди душащего его кошмара не сказал себе, направляемый светом сознания, не угасающего в глубине мозга, когда все другие способности человека погружаются в полную тьму. Нет никого, кто бы не сказал себе: «Это все пустяки, это сон». Это же сказал себе и Людовик XIV, но, произнеся «я просыпаюсь», он заметил, что не только не спит, но что у него открыты глаза. Он посмотрел по сторонам. Справа и слева увидел он двух вооруженных людей в широких плащах и в масках. Один из них держал в руке небольшой фонарь, и его луч освещал сцену до того мрачную, что никакой король не мог бы представить себя участником чего-либо подобного. Людовик решил, что сон его продолжается, и что достаточно шевельнуть рукой или заговорить, как сон тотчас же оставит его. Он вскочил с кровати и обнаружил, что у него под ногами сырая земля. Тогда, обращаясь к тому, у кого был фонарь, он заговорил. «Что это, сударь, и кто выдумал подобную шутку?» «Это не шутка», — ответил глухим голосом человек с фонарем. «Вы люди господина Фуке?» — спросил немного озадаченный этим ответом король. «Неважно, кому мы служим», — произнес таинственный призрак. «Вы в нашем распоряжении, вот и все». Король скорее нетерпеливо, чем в страхе, обернулся ко второй маске. «Если это комедия, — сказал он, — то передайте господину Фуке, что я считаю ее неприличной и требую, чтобы ее немедленно прекратили». Вторая маска, к которой на этот раз обратился король, был человек огромного роста и могучего телосложения. Он стоял прямо и неподвижно, как глыба мрамора. «Что же вы? — крикнул король, топнув ногой. — Почему вы молчите? Почему не отвечаете мне?» «Мы не станем вам отвечать, любезнейший», — произнес великан зычным голосом. «Нам нечего вам ответить, кроме разве того, что вы первейший среди несносных, и что господин Коклен де Вольер забыл вывести вас в своей пьесе». «Но чего же в конце концов хотят от меня?» — гневно крикнул Людовик, скрещивая на груди руки. «Вы узнаете это несколько позже», — ответил человек с фонарем. «Но где же я все-таки нахожусь? Взгляните». Людовик осмотрелся еще раз, но при свете фонаря он увидел только сырые стены, на которых кое-где можно было заметить серебристый след слизня. «О, так это тюрьма?» «Нет, подземелье. И оно ведет?» «Извольте следовать за нами. Я не сойду с этого места». «Если вы станете бунтовать, мой юный дружочек», — ответил тот, кто с виду был более сильным, — «я возьму и закатаю вас в плащ. Если вы задохнетесь в нем, то, честное слово, тем хуже для вас». Произнося эти слова, он приподнял плащ, которым угрожал королю, и выставил из-под него такую ручищу, что ей не прочь был бы иметь сам Милон из Кротоны, особенно в тот роковой день, когда ему пришла в голову столь неудачная мысль расщепить руками последний дуб в его жизни. Король испугался насилия. Он понимал, что люди, во власти которых он оказался, зашли так далеко, что теперь уже не отступят и свое дело доведут до конца. Он покачал головой и молвил. «По-видимому, я попал в руки убийц. Пошли». Люди в масках ничего не ответили. Тот, что был с фонарем, двинулся первым. За ним шел король, вторая маска следовала за королем. Так миновали они длинную и извилистую галерею с таким количеством лестниц, которые встречаются только в таинственных и мрачных дворцах Анны Ратклифф. Несколько раз в этих переходах и закоулках король слышал над своей головой шум текущей воды. Наконец они добрались до длинного коридора, кончавшегося железной дверью. Человек с фонарем отомкнул ее одним из ключей, висевших у его пояса. Их брецание король слышал на протяжении всего пути. Когда дверь отворилась и ворвался свежий воздух, Людовик почувствовал аромат, которым благоухают деревья после знойного летнего дня. На мгновение он колебаний остановился, но могучий страж, следовавший за ним, вытолкнул его из подземного коридора. «Спрашиваю еще раз», — сказал Людовик, обернувшись к тому, кто дерзнул коснуться рукой короля. «Что же вы собираетесь сделать с королем Франции?» «Постарайтесь забыть это слово», — ответил недопускающим возражений тоном человек с фонарем. «За слова, только что произнесенные вами, вы подлежите колесованию», — добавил великан, гася фонарь, врученный ему товарищем. «Впрочем, его величество чересчур милостив». Услышав эту угрозу, Людовик сделал столь резкое и неожиданное движение, что можно было подумать, будто он хочет бежать, но на плечо ему легла рука великана, пригвоздившая его к месту. «Куда же мы идем, наконец?» — спросил король. «Пойдемте», — ответил первый из его спутников, и даже с некоторой почтительностью повел своего пленника к карете, спрятанной между деревьями. Две лошади с путами на ногах были привязаны недоустками к низко свисавшим ветвям огромного дуба. «Входите», — сказал тот же человек, открывая дверцу кареты и опуская подножку. Король повиновался и сел в глубине кареты. В то же мгновение дверца захлопнулась, и он остался в темной карете наедине со своим провожатым. Что до гиганта, то он разрезал недоустки и путы на ногах лошадей, заложил карету и сел на козлы. Лошади с места взяли крупную рысью, и вскоре карета достигла парижской дороги. В Сенарском лесу их ожидала подстава, и здесь лошади были привязаны к деревьям. Человек, сидевший на козлах, сойдя на землю, торопливо перепряг и быстро поехал дальше. В Париж они прибыли около 3 часов по полуночи. Карета въехала в Сент-Антуанское предместье. Крикнув часовому приказ короля, кучер миновал ворота Бастилии и остановил взмыленных лошадей у крыльца коменданта. Тотчас же прибежал дежурный сержант. «Разбудить коменданта!» — приказал кучер громовым голосом. В карете по-прежнему царила мертвая тишина. Через 10 минут на пороге своей квартиры в туфлях и халате появился господин де Безмо. «Что это?» — спросил он. «Кого вы еще привезли?» Первый человек в маске открыл дверцу кареты и сказал что-то на ухо кучеру. Тот немедленно сошел с козел, взял мушкет, который лежал у него в ногах, и приставил дуло его к груди пленника. «Стреляйте! При первой попытке заговорить!» — добавил во весь голос, первый выходя из кареты. «Хорошо!» — ответил второй. Затем тот, кто сопровождал короля, поднялся по ступеням лестницы, где его ожидал комендант. «Господин Дербле!» — вскричал Безмо. «Шш!» — остановил его Арамис. «Пойдем к вам!» боже мой, что вас привело в такой час?» «Ошибка, дорогой господин де Безмо», — спокойно отвечал Арамис. «По-видимому, вы были правы». «По поводу чего?» «В связи с этим приказом об освобождении вашего узника». «Объясните мне, сударь, нет, извините, я хотел сказать, монсеньор», — лепетал комендант, задыхаясь от ужаса и изумления. «Это проще простого. Вы, разумеется, помните, что вам прислали приказ об освобождении?» «Да-да, об освобождении Марчиали». «Так вот, мы решили, что этот приказ имеет в виду Марчиали, не так ли?» «Конечно, впрочем, вы помните, ведь я сомневался, ведь я не хотел отпускать его, и это вы принудили меня выполнить этот приказ». «О, какое неподходящее слово употребили вы, дорогой господин Безмо! Я предложил, вот и все». «Предложили, да-да, предложили передать его вам, и вы увезли его в вашей карете». «Так вот, дорогой мой Безмо, это была ошибка. Ее обнаружили в министерстве, и я привез королевский приказ освободить Сельдона, знаете, того самого беднягу-шотландца». «Сельдона? Но на этот раз вы и впрямь уверены?» «Черт возьми, читайте-ка сами», — добавил Арамис, передавая Безмо приказ. «Но это тот самый приказ. Я его уже видел, держал в руках. Неужели?» «Я же говорил вам об этом, и чернильное пятно, да, я узнаю его. Не знаю, тот ли это приказ или другой, но как бы то ни было, я вам вручаю его». «А как же другой?» «Какой другой?» «Марчиали. Я передам вам сейчас и его». «Но мне этого недостаточно, чтобы принять его, мне нужен новый приказ». «Не говорите таких вещей, дорогой Безмо, вы рассуждаете как дитя. Где у вас приказ об освобождении Марчиали?» Безмо побежал к своему сундуку и вынул приказ. Арамис взял его из рук коменданта, не торопясь разорвал на 4 части, поднес их к лампе и сжег. «Но что же вы делаете?» — закричал перепуганный насмерть Безмо. «Поразмыслите над создавшимся положением, дорогой комендант», — сказал с невозмутимым спокойствием Арамис. «У вас больше нет приказа, который оправдывал бы освобождение Марчиали?» «Боже мой, нет. И все же я погиб. Да-да, я погиб». «Но совсем нет, ведь я отдаю вам Марчиали назад. Таким образом получается, как будто он вовсе и не выходил из Бастилии». «Ах!» — воскликнул комендант, который окончательно потерял способность соображать. «Конечно, и вы сразу же запрете его. Еще бы». «И вы отдадите мне этого, ну, как его там, Сельдона, которого освобождает новый приказ. Таким образом, ваша отчетность будет в полном порядке, понимаете?» «Я...» «Вы поняли», — перебил Безмо Арамис. «Вот и отлично». Безмо умоляюще сложил руки. «Но ради чего? Взяв у меня Марчиали, вы привозите его снова ко мне», — воскликнул несчастный и совершенно растерявшийся комендант. «Для такого друга, для такого слуги, как вы, нет секретов». И Арамис наклонился к уху Безмо. «Вы знаете, — шепнул он, — какое необыкновенное сходство между этим несчастным и королем, да? Так вот, первое, на что употребил Марчиали свою свободу, он стал утверждать, что он король Франции». «Вот негодяй! — воскликнул Безмо. — Он надел на себя такой же костюм, какой был на его величестве, и стал выдавать себя за короля Людовика XIV. Боже мой! Вот почему я и привез его к вам, дорогой комендант, он безумен. И своим бредом он спешит поделиться со всеми. Что же делать? Все обстоит очень просто, не давайте ему общаться с кем бы то ни было. Вы понимаете, что когда его бред стал известен его величеству, который сжалился над его несчастьем и был вознагражден за свою доброту черной неблагодарностью, король пришел в ярость. И вот теперь хорошенько запомните это, дорогой господин де Безмо, так как это касается вас самым непосредственным образом. Теперь всякому, кто даст ему общаться с кем бы то ни было, кроме меня или самого короля, не миновать смертной казни. Вы слышите, мой милый Безмо, смертной казни? Слышу, слышу, черт подери. А теперь спуститесь и отведите этого бедного малого в его камеру, если только не считаете нужным, чтобы он поднялся к вам. Зачем? Да, вы правы. Полагаю, что лучше сразу же посадить его под замок, разве не так? Еще бы. В таком случае, друг мой, пошли. Безмо велел бить в барабан и звонить в колокол, предупреждая по заведенному здесь порядку о том, чтобы все входили в свои помещения, дабы избежать встречи с таинственным узником. Затем, когда проходы были расчищены, он сам подошел к карете за арестантом. Портос, верный приказу, продолжал держать мушкет у груди пленника. — А, вот вы где, негодяй! — воскликнул Безмо, увидев короля. — Хорошо, хорошо. И тотчас же, велев королю покинуть карету, он повел его в сопровождении Портоса, не снимавшего маски, и Арамиса, снова ее надевшего, во вторую Бертадьеру, и открыл дверь той самой камеры, в которой на протяжении 8 лет томился Филипп. Король вошел в каземат без единого слова. Он был растерян и бледен. Безмо закрыл дверь, дважды повернул ключ в замке и, подойдя к Арамису, прошептал ему на ухо. Сущая правда. Он очень похож на его величество, но все же не так, как вы утверждаете. Так что вас уж во всяком случае на такой подмене не проведешь. Что вы, что вы. Вы бесценный человек, дорогой мой Безмо, — сказал Арамис. А теперь освобождайте Сальдона. Верно, я и забыл. Я сейчас отдам приказание. Ба, вы успеете сделать это и завтра. Завтра? Нет-нет, сию же минуту. Избави, Боже, затягивать это дело. Ну, идите по вашим делам, а меня ожидают мои. Но, надеюсь, вы поняли все до конца, не так ли? Что я должен понять? Что никто не войдет к узнику без приказа его величества, приказа, который привезу вам я сам. Да, прощайте, монсеньор. Арамис вернулся к своему товарищу. Поехали, друг Портос, в Во, и поскорее. Да чего же чувствуешь себя легким, когда верно послужишь своему королю и тем самым спасешь свою родину? Засмеялся довольный Портос. Лошадям нечего будет тащить. Поехали. И карета, освободившись от пленника, который действительно мог казаться Арамису чрезмерно тяжелым, миновала подъемный мост, который тотчас же поднялся за ней снова и оказалась вне пределов Бастилии.